А и Б. Опять не уснуть, не идет сон. Открывал балкон, закрывал балкон, читал про гидромассажные ванны, форсунка, регулируемая сила струй, слушая подвывание соседки-астматички. Дочь ее закричала: «Мама, хватит!» и костяным щелчком включила свет. Мама боится умереть ночью и завывает в 2 часа каждую ночь долгие годы. Александр Наумович Гольцман, это я замечаю, задерживается в конторе до ночи, читает материалы дела, а больше разговаривает с секретаршей, хотя ночь, потом вызывает такси в «Волгу», татуированную телефонными номерами. Как добирается она? Они устраиваются в комнате налево от приемной, в железном шкафу там архив, и пьют чай. 2 раза Гольцман уже рассмеялся, он рассказывает секретарше про свою Регину, вкрапляя в рассказ детскую жизнь, цену на воду с сиропом, что сказал экзаменатор в Курском железнодорожном техникуме, как первый трамвай прогремел по большому каменному мосту. Должно быть, открывает доступную простолюдинам картину расчищаемых нами событий, следы бывших людей, они определились и застыли. Над ними течет вода, они трескаются, как камешки, и волна ворочает их сбоку на бок. Я признаю, они умерли, но более сильным доводом для следствия является то, что все наши клиенты существовали на самом деле. Секретарша выходила с чайником за водой и каждый раз предлагала: «Александр Васильевич, будьте с нами». Я отказывался и ждал, когда привыкнет и перестанет звать, когда и она устанет, когда отступится и она. Подъехала машина, хлопнули дверцы, прощающиеся голоса. Я лежал, ворочаясь сбоку на бок. Ничего не думай, отодвигай все, до внезапного звонка. «Здравствуйте, это Ирина из Новосибирска. Вы смотрели фильм «Персона» Ингмара Бергмана?» «Я? Нет. Сейчас показывают, где пульт?» «Да нет, я просто вспомнила, там одна медсестра все время разговаривает с больной женщиной, а на самом деле эта женщина разговаривает с медсестрой и проигрывает в разговоре варианты своей жизни, свои отношения с мужем, прошлые, дети, и трудно понять, где реальность. Вот для чего я избрала вас, и между нами случилось...» Она вопросительно помолчала. «Алло, вы слышите? Ничего не изменилось после той ночи?» «Нет». «Больше всего я боялась, что вы скажете, теперь мы стали по-настоящему близки». Она звонила ночью, чтобы меньше платить за межгород. Я проспал утро и полдня ходил по мертвому, рассыпающемуся городу. Шел и глядел на 2 сорок. Они прыгали друг за дружкой, то сваливая на бок свои длинные хвосты, то распушив их при полете резной лопаткой. «Нет, не будет мне вестей». В траве лежала спрятанная удочка, лягушка поблескивала, как сгнивший мартовский листок. На том конце троллейбуса поднялась девушка, высокая, пахучая, в длинном черном пальто. Я смотрел на тонкое ее запястье под троллейбусным поручнем, все, что оставила мне весна, а вблизи она оказалась идиотом, подростком мужского пола. Я нюхал следы и метки. Куда теперь? С первой еще не заросло, еще противно, рано. Пока ждал ее на Октябрьской в центре зала, встретил 2-ю. 5 дней звонил, страшась. Вдруг Алене попадется на глаза телефонная книга, раздавленная на 1 странице. По пути в контору заходил в магазин к 3-й. Она налепила себе под нарисованную бровь 3 стеклянных камешка, и когда нагибалась, из штанов вылезали красно-кружевные трусы, натянутые до подмышек. Вечерами каждый вечер звонила 4-я и сговорит «Москва». «Вы сказали А». «Почему вы не говорите «Б»?» С 5-й мы обнимались на бревне в детском городке. 6-я позвонила, когда уложила дочь. Я сорвался и поехал, мучаясь. «Отключать телефон? Не отключать телефон? Где я, если не дома?» Я маялся в парикмахерском кресле, засыпая от ножничных перепархиваний по волосам. «Вы женаты?» «Да». «На ком?» «На 1 старухе, то есть время мое освещено с караульных вышек и простреливается, а чувства превратились в работу, отмучился и до следующего раза». За пазухой у стилистки колыхалось желе, во рту многовато зубов, они перли наружу, и под подбородком солидный жирок, как у любой, естественно, грудастой бабы. Прошептала: «Я стригу и на дому». Летом на дому меня угощала ее мать, сообщая украдкой: «Да она у нас и шьет, и готовит, и соленье, и варенье», и ушла в ночную смену. Мы прошлись по Ленинскому за сигаретами и купили арбуз. Она быстро постригла в ванной, любимый водил электропоезда в Новгородской области, там имелись некие временные препятствия родоплеменного свойства. До свадьбы они договорились дать друг другу свободу, но рассказывать честно, сколько раз, с кем. «Хочешь, я покажу тебе, в чем хожу, когда остаюсь одна дома?» Я опустился в коридоре на кожаный пенек, пока шипел душ, лишь бы не голая. Она вынесла жирный живот с пупом, глубоко вбитым под узел курортно-завязанной рубашки. Мы дотолкались до кровати, слепо шаря, находя на проводах и стенах кнопки, клавиши, выключающие свет. Она улеглась, расстегивая и снимая, потерла колено о колено и развалилась пошире. Я погладил жестковатый ветерок внизу живота, спрятал глаза, выключил мрак, не имеющий цвета, такого цвета должно быть дневной сон, смерть, и видел теперь губами, языком, участками привлеченной кожи, раздвигая плотские наплывы, протискиваясь внутрь, как в намордник, как в дыхательную маску. «Тебя хорошо подстригли». И еще черней. Я закрыл папку с показаниями быдла и, обогнув Алену по максимальной дуге, в третий раз в туалете втер мыло в щетину и губы, смывал горячим и мылил опять, прополоскал рот, вытерся и внюхался в руки. Что-то все равно оставалось, смоют только недели. «Будешь чай? Скажи секретарю. Что ж не позвонила, что заедешь? Мне уже скоро уходить? Тот же мастер стриг? Нет. Тот заболел?» Она как-то неприятно всматривалась в меня. «Я не там стригся. Ездил в архив внешней политики, по Уманскому, и зашел рядом. Алена, надо лететь кому-то в Англию, устанавливать дочь Литвинова. Она баба непростая, трудно ей объяснить, кто мы и что нам. Какой-то салон? Да нет, простая парикмахерская. Тебе что нужно, телефон, адрес?» Я отворачивался и закрывался ладонями, и пылал. «У тебя блестка на щеке». «Что, опять? Я ведь только что на твоих глазах ходил умываться. Какая блестка? Это от мыла». «А почему ты не вызвал машину, чтобы ехать в архив?» «На Арбат быстрее, на метро. И хотелось пройтись». Я швырнул телефонную трубку, брызнувшую пластмассовыми злыми зубами. «Хватит за мной следить». Она пригнулась и по-детски закрылась руками. «Я в домике». Убежала в туалет и повыла под включенную воду. В конторе на долгое мгновение все стихло, секретарша не брала электрически журчащий телефон. «Я так соскучилась, когда мы увидимся?» Есть долгожданный легкий ответ: «Никогда, я не хочу. Я без машины и как школьница. Пойдем погуляем, такая погода хорошая». Есть такой же легкий ответ: «Денься куда-нибудь, я не хочу. Пусть это будет кто-то другой». И, держась за руки, по тротуарам Красноармейской улицы. Сидели продавщицы пирожков, накрыв свои алюминиевые лотки марлевыми покрывалами, как покойников. Картонки с чернильным изумительные огурцы, бесподобные грибы, в поставленной на кирпичи ванной продавали живую рыбу, и нищие таджики побирались на подстеленных клеенках и крестились левой рукой, получив от негра монетку. Я вспомнил, какой бывает теплый ветер весной, и пытался вспомнить, как пахнет неасфальтовая земля. «Должен лететь ты, ты должен увидеть мир. Литвинова живет в Брайтоне, там есть море. Хочешь, я что-нибудь придумаю и поедем вдвоем?» И она прижалась ко мне, даже ахнув от забрезжившего счастья. «Знаешь, Миргородский сказал, что человек становится тем, чем он должен быть, если только попадает в историю сам. Или мы его туда сопровождаем? Боря сказал, конвоируем. Ты согласен?» «Не знаю». Кусочки неги, закрытые глаза в Петровском парке. Мы обнялись, осень, стояли деревьями, и собаководы проводили шавок по нашим ногам, и сумки ждали на лавке за спиной, склонившись друг к другу. По аллеям шаркала карусель курсантского бега Академии ВВС, разминался взвод, замедляясь и растягиваясь в батальон с равнением налево на нас. Она шептала мне в горло перед расставанием и поедет домой уже не с виной, а только неловкостью, быстро прилипая к другой коже, к другой себе. Я дома, придет, и сын запрыгает от радости. Что принесла? Ничего, спасибо. Я должна понять, почему это происходит со мной. Стало самым главным. Одурела от декретного заточения. Или муж завел нежную девушку и забыл. Или от скуки, от прихоти кого-то еще, но не до конца, но это само охватывает и доводит до конца. Или хочешь погоняться за призраками юности, пока зад не исклеван, пока не истлела кожа, обновить, бесстыдно подожрать свою молодость, еще раз забывшись, словно не было ничего, ни детей, ни морщин, ни свадеб, не согласившись с временем и похоронным порядком вещей. Я дышал в ее висок, и она улыбнулась так сияюще, услышав неслышный ответ, что в любую секунду я ждал рыданий. Поцеловались и расселись по такси. А вот это кресло Айви Вальтеровны. Большое, выше головы, с орлиными головами в подлокотниках. У ног моих прыгал ирландский терьер. Невестка Литвинова, не готов, ничего не знаю про нее, ожидала вопрос. Сын Литвинова звуков не издавал. Испугал меня, постоял секунду в дверях и растерянно вышел вон. Позже мы установили, образованный, здоровый, просто такой. Я сразу подумал, больше его никогда не увижу. Я сделал вид, что все интересно, и выжидал момент для удара когтями. А мы жили, влюблялись, растили детей. Это жизнь, всюду жизнь. Одна моя знакомая побывала в Освенциме, у нее номер на руке. Ей определили работу в газовые камеры, разбирать вещи, люди несли самое лучшее с собой, и вещи оставались. Так она с подругами наряжалась в чужие платья и устраивала танцы, хотя на завтра могли отправиться следом в камеры и в печь. А наша жизнь, членов семьи руководства, была хороша, но жестко предопределена: школа, институт, семья, работа, пенсия. Я отметил, что смерть она не назвала, словно на поплавок уставилась куда-то далеко туда, я без замаха ударил. Литвинов летел в Америку один, кто-то еще, кроме Айви Вальтеровны? Она откликнулась послушно. Секретарь, Анастасия Владимировна Петрова, имя это не исчезнет уже никогда. У Петровой оставалась дома семья, дети? Кажется, она поначалу была замужем за сыном Цурко, наркома продовольствия, а потом перешла к его родному брату, что было моветон, дети. Дочь Ираида, кажется, от второго Цурко, и сын дитя любви, дефективный, но она старалась его воспитать, дать образование, которое и здоровые-то не получают, водила в музей, театр. Не девочка, сороковник на момент описываемых, жива ли дочь, хоть здесь мы их перегоним. Откуда она взялась? Я не помню, одно время работала в Лиге наций машинисткой, оттуда? Красивая? Очень интересное, очень необычного типа, почти монашеского, очень тихое русское лицо, скромно одевалась, почти не пользовалась косметикой, волосы зачесывала гладко назад, закалывала в пучок, носила на пробор, невероятно сдержанная, и ударила в ответ, выбравшись из своих сплошных, тревожащих меня очень, но была такая бельфам. Я помялся, но некуда деваться, стоит перенести на недельку, и опять кто-то сдохнет. Ее любил Уманский. Старая, выбеленная женщина подумала, говорить ли, что-то перебрала в ладанке за пазухой и отдала не все. Ни один Уманский пал ее жертвой. Она вызывала романтические стремления у мужчин, выглядела строгой, но, видимо, обладала какой-то негромкой, но сильнейшей... Неожиданно убедительно выговорила сексуальностью. «Фам фаталь. Множество людей были ею покорены». Она отмерила следующую порцию. Некоторые были ее любовниками, и вытряхнула на ладонь остатние крошки. Уманский не раз предлагал ей выйти замуж.